Глава 23. Младшая с радостным визгом унеслась на улицу. Настя неодобрительно покачала головой, но говорить ничего не стала. К тому моменту, как я вышел из дома, над краем ямы уже показалась голова улитки. Нюша радостно скакала вокруг, постоянно подпитывая Шустрика положительными эмоциями. Улитка довольно урчала и тянулась к своей хозяйке рожками. А когда, наконец, достала и прикоснулась к девочке, чуть не растеклась от вселенского счастья. Наверное, это был первый раз, когда эти двое коснулись друг друга. А для находящегося под постоянным контролем монстра физический контакт был крайне важной частью общения. «Пока только в пределах имения», — сразу предупредил я. Попутно коснулся родовой сети, проверяя ее состояние. В целом, восстановление шло нормально, но мне нужно было еще с десяток накопителей, чтобы добиться приемлемого результата в короткие сроки. «И старайся ее вести мимо дорожек». Последнюю мою фразу парочка проигнорировала. Улитка, оставляя за собой широкий грязевой след, проползла через две дорожки сразу и остановилась возле заброшенной клумбы, где Нюша планировала выращивать полезные растения. Об этом своем увлечении девочка успешно забыла, но Шустрик все помнила. Некоторое время я ходил следом, тщательно проверяя взаимодействие Нюши и ее ручного чудовища. Вскоре стало понятно, что опасаться нечего, и я немного расслабился. Девочка показывала животному свои любимые места, а улитка удивительно живо реагировала на экскурсию. Последняя стала причиной активного давления со стороны Нюши. Младшей не хватало живого общения со сверстниками, и она компенсировала это за счет аномального зверя. «Тебе же нельзя, Шустрик!» — воровато оглянувшись в мою сторону, быстро прошептала Нюша. «Ты сама мне об этом говорила!» Улитка протяжно булькнула. Я бы даже сказал, выдала целую фразу на своем странном языке, и девочка серьезно задумалась. Мне оставалось только наблюдать за необычным диалогом, который на самом деле происходил в голове моей сестры. «Ну, не знаю», — с сомнением проворчала Анна. «Разве такое может быть? Это же твое природное умение». «Что у вас случилось?» — подходя ближе с интересом спросил я. «Шустрик говорит, что ей нужно проверить работу своего главного навыка», — смущенно посмотрела на меня Нюша. «Говорит, что это не повредит ее деткам. Но она должна быть уверена, что все работает нормально, на случай, если ей придется быстро сбежать от врагов. И она зовет меня с ней тоже попробовать. Можно, Яр?» Задумчиво глядя на улитку, промычал я. «Знаешь, это может быть довольно опасно. Я еще ни разу не видел, чтобы кто-то катался на подобных существах. Да и панцирь улитки не особенно подходит для подобных развлечений». «Очень даже подходит», — уверенно ответила девочка. «Смотри». Шустрик припала к земле, а младшая ловко запрыгнула ей на спину, ровно на небольшой выступ, находившийся над входом в раковину. Ноги Нюша свесила по бокам, оказавшись в странном подобии седла. Улитка тут же шевельнулась и выпустила из боков под стопами Анны пару отростков для опоры. «Ну, если так...» — чуть улыбнулся я. Наверняка ни в одном справочнике по аномальным животным в описании Шустриков не было ничего подобного. «Можешь попробовать». Остаток фразы я договаривал уже в спину уносящегося чудовища. Моментально сотканный защитный барьер из воды остановил поток грязи, устремившийся в мою сторону. Шлейф протянулся за Шустриком через всю территорию имения. Нюша счастливо визжала. Я улыбался. Разумеется, одним разом дело не обошлось. Моментально были забыты опасения насчет потомства улитки, и парочка носилась по имению из одного конца в другой до самого вечера. По итогу вдоль ограждения появилась еще одна защитная полоса из жидкой грязи. Но помимо обычного веселья, девочка получила за это время нечто более важное. На ускорение ей приходилось постоянно усиливать контроль, и в конце своего развлечения Нюша выглядела совершенно измученной. Я вернул истощенную улитку в яму, а перемазанную грязью сестру сдал на руки тете Жене. Сам тщательно отмылся и лег спать. Только перед сном написал пару сообщений, чтобы согласовать время встреч на следующий день. Младшую в этот раз решили с собой не брать, но она и не особенно стремилась. За завтраком пришлось выдержать настоящее сражение, чтобы убедить княжну Анну не трогать Шустрика хотя бы в первой половине дня. Зверю требовался отдых и хорошее питание, чтобы восстановить силы. Я в очередной раз задумался о том, чтобы перевести улитку в Сумань. Там за ней точно найдется кому присмотреть. Да и навыки младшей можно будет развивать более разносторонне. Но это еще предстояло обсудить с Настей. Чем я и решил заняться по пути в Тверь. «Я против», — выслушав мои доводы, категорично произнесла Настя. «Как ты себе это вообще представляешь? В Сумане сейчас живет 30 одичавших людей. Про условия их жизни я вообще не говорю. Поселок находится на границе с аномальной зоной и землями Антиповых. Он первый подвергнется удару в случае конфликта, если его до этого не опустошат чудовища. Да еще толпа вояк Старковского там же. И ты хочешь отправить туда нашу младшую сестру? Зачем, Яр? Почему нельзя узнать все, что тебе нужно у местных? Сделаем правильный загон для Шустрика у нас в имении. В крайнем случае, можно вызвать этого Сашка к нам, чтобы он лично все проверил». «Нюша прогрессирует», — коротко ответил я, и княжна тут же замолчала. «Чем больше у нее будет активных связей в ближайшее время, тем быстрее и качественнее она будет развиваться. А я не могу тащить всех зверей третьего ранга к нам в имение, чтобы обеспечить для нее хорошую базу развития». «Я еще рано», — неохотно произнесла Настя. «Ты торопишься». «Что изменилось с того момента, как у нас возле дома появился аномальный зверь, Насть? Ты больше времени проводишь рядом с Нюшей и должна была заметить. Если я не прав, то могу это признать, и мы продолжим просто наблюдать». Настя ничего не ответила и недовольно уставилась в окно. Там проносились мимо деревья и поля. Ворон правильно понял мой приказ и старался доставить нас в Тверь как можно быстрее. Я прекрасно понимал, что возразить мне сестра не сможет, даже если не обращать внимания на изменение источника Нюши и скорость генерации новых приказов для Шустрика. Игнорировать изменения поведения девочки было невозможно. Она стала спокойнее, она стала увереннее и более четко удерживала внимание на одной задаче. Она менялась, и это было очевидно. Она... Да она просто взрослела на глазах, и отставший было разум постепенно догонял физическое тело. «Только если ты сможешь обеспечить ее полную безопасность, Яр», — наконец произнесла княжна. «Если Нюша погибнет...» «Я этого не допущу», — невозмутимо ответил я. «Там сейчас Аршавин и толпа вооруженных бойцов. Местные неплохо ладят с аномальными зверями, и они там будет чем заняться. А безопасность Сумани сейчас один из главных моих приоритетов». «Я понимаю», — вздохнула девушка. «Просто страшно». «Все будет хорошо», — коснувшись руки княжны, улыбнулся я. «Возможно, даже лучше, чем мы думаем. Наработки жителей Сумани хорошо дополнят интуитивные знания Ани, и это даст отличный результат. Главное, чтобы она сама не сильно напрягалась. Но за этим я прослежу лично». «Вега пролилась», — помолчав некоторое время, произнесла старшая сестра. «Я добрала, как мы и договаривались». «Хорошо», — кивнул я. «Что по остальным направлениям?» «Оборудование в Сибыкино доставят вечером», — ответила Настя. «Завтра начнется монтаж. Хорошо бы принять технику, но я не смогу. У меня встреча с краснодеревщиками из Твери. Нашла хорошего мастера с целой командой. Хочу обсудить с ним восстановление мебели и отделку имения». «Я сам съезжу», — произнес я. «Все равно хотел обсудить пару моментов с Олегом Дмитриевичем». «Документы я подготовлю заранее», — кивнула княжна. «Нужно будет подписать всего монтажников». «Уже решила, в чем пойдешь на прием к губернатору?» Решив, что пора менять настроение нашего разговора и все важные дела уже обсудили, спросил я. «Хочу выгулить подарок графа Старковского», — чуть улыбнулась девушка. «Нужно подобрать к нему подходящий наряд и аксессуары». «Отличный выбор», — одобрительно кивнул я. «Мне что-то подберешь, чтобы мы вместе хорошо смотрелись?» «А ты со мной не пойдешь по магазинам?» — удивленно спросила Настя. «Если ты потом не хочешь несколько часов ждать меня в машине, то нам лучше разделиться», — улыбнулся я. Морошка с братьями за тобой присмотрят. Опять в имперский банк навстречу пойдешь? Передай Геннадию Алексеевичу привет от меня. С Геннадием Алексеевичем мы все совместные дела уже завершили, не вдаваясь в подробности, ответил я. О последней нашей встрече с представителем банка я сестре подробно не рассказывал. Только упомянул, что Седак выступил гарантом в нашей сделке с Антиповым. Я с графом Калининым договорился о встрече. Могу ему от тебя привет передать. Вездеход некоторое время петлял по улицам Твери, пока не остановился на знакомой парковке. Бойцы сопровождения тут же вышли из машины, проверяя территорию. Судя по всему, Ратай тщательно проинструктировал Морошку и его людей на предмет обеспечения безопасности членов рода. «Не нужно», — улыбнулась Настя. «Думала, что у нас будет интересная прогулка в приятном обществе сегодня, но ты опять весь в делах. Я Ингу Аскольдовну пригласила на прогулку по магазинам, так что привет графу передам через нее». «Обожаю тебя», — искренне произнес я. «Тогда вам приятной прогулки. Передавай мои пожелания всего наилучшего госпоже Калининой Воронцовой». «И сожаление, что дела не дали тебе с ней встретиться», — хмыкнула княжна. «Знаю. Уже начинаю привыкать к тому, что князь Разумовский неуловим для всех, кто не связан с его делами и интересами». «Ты перегибаешь», — выбираясь из машины и подавая руку сестре, весело ответил я. «Просто так сложились обстоятельства сегодня». «Просто так их кто-то сложил», — вернула мне улыбку девушка. «Но тем лучше. Мы идем с Ингой Аскольдовной в один из ее любимых торговых центров, и я уверена, что бюджет семьи Разумовских сегодня изрядно пострадает». «Наслаждайся», — даже не подумав возражать, ответил я и посмотрел на Морошку. «Безопасность Анастасии Константиновны на тебе, Костя. Ворона в машине оставь. Если что, я сюда приду». «Так точно, ваша светлость», — кивнул глава охраны. «Мы можем разделиться или у Пичуги запросить несколько человек для сопровождения». «К нему я позже сам зайду», — ответил я. «Телефоны под рукой держите на всякий случай». Мы разошлись в разные стороны. Настя с охранниками ушла в сторону кафе, где мы сидели в прошлый раз. Где-то там они договорились встретиться с графиней Воронцовой Калининой. А я пошел к магазину артефактного дома Воронцовых. На ходу взглянул на экран телефона. До встречи оставалось еще 15 минут, но я никогда не любил опаздывать. Тем более, когда сам назначал время встречи. Звон колокольчика, висевшего на дверях магазина, привлек внимание сотрудника артефактного дома. За прилавком стоял тот же парень, который вручал мне покупки, когда на месте не было управляющего. «Доброе утро, Ярослав Константинович», — любезно улыбнулся продавец. «Александр Викторович уже на месте и ждет вас. Следуйте за мной». Парень нажал пару кнопок где-то под стойкой, и у меня за спиной щелкнул замок на дверях. Сотрудники не имели права даже на пару минут оставить магазин без присмотра, хотя я вообще не представлял безумцев, которые могут решиться ограбить это место посреди белого дня. Парень проводил меня через гору узких коридоров на второй этаж. До этого момента я был уверен, что магазин занимает только один уровень здания. Но это оказалось не так. Кабинет управляющего делами артефактного дома Воронцовых в Тверской губернии выходил окнами на центральную аллею и занимал большое угловое помещение. Наверное, раньше здесь было несколько комнат, но их объединили согласно вкусам нового владельца. Обстановка в рабочем пространстве Александра Викторовича сразу говорила о том, что его организация находится на пике благополучия. Вся мебель была выполнена из тяжелого темного дерева. Даже на первый взгляд была видна работа старых мастеров. А еще в помещении был удивительно мощный фон аспекта жизни. «Доброе утро, ваша светлость!» Поднявшись из-за бесконечного рабочего стола, вышел мне навстречу хозяин кабинета. «Рад вас видеть! Вы, как всегда, пунктуальны!» «Доброе утро, ваше сиятельство!» Пожимая графу руку, улыбнулся я. «Я не так часто бываю в Твери, чтобы ограничиваться одной встречей. Дел сегодня много, а я слишком тороплюсь, чтобы позволить себе опаздывать». «Очень разумный подход, Ярослав Константинович», — жестом отпустив сотрудника, пару раз кивнул Калинин. «Очень разумный. Присаживайтесь. Насколько я знаю, вы не очень любите пространные рассуждения. поэтому можем сразу перейти к делу. Чаю?» «Благодарю. Вам удалось поговорить с руководством по поводу моего предложения, ваше сиятельство?» Граф выглядел очень собранным и серьезным. Даже когда мы были на охоте, он казался мне более расслабленным. Вполне возможно, что светлейший князь Воронцов озадачил своего управляющего крайне сложным в реализации встречным предложением. Но этого стоило ожидать. «Только ночью вернулся из Москвы, ваша светлость. Выспаться толком не получилось, поэтому приходится пользоваться подручными средствами. Предлагаю начать с того, что артефактный дом Воронцовых крайне заинтересован в вашем предложении и готов к обсуждению вариантов». «Но?» — поднял брови я. «Но светлейший князь считает, что размещение мощностей и специалистов артефактного дома на территории рода Разумовских может быть сопряжено с излишними рисками для совместного предприятия», поставив передо мной чашку с ароматным чаем, произнес Александр Викторович. «Ситуация в Тверской губернии сейчас очень шаткая. В случае каких-то глобальных изменений расстановка сил может измениться». «И глава артефактного дома считает, что род Разумовских не сможет выполнить взятые на себя обязательства по обеспечению безопасности совместного предприятия?» — прямо спросил я. «Мы не сомневаемся, что обычные угрозы вы ликвидируете без всяких проблем, Ярослав Константинович. Но когда речь заходит о политической стороне вопроса, что-то гарантировать не может никто. А у меня есть предположение, что довольно скоро многое изменится в Твери. Но это пока только предположение, и я не буду их озвучивать». «В таком случае я готов выслушать встречное предложение от главы артефактного дома». Сделав глоток чая и довольно зажмурившись, произнес я. «Восхитительный напиток, ваше сиятельство». «Благодарю», сосредоточенно уставившись в стол и собираясь с мыслями, ответил граф. «Светлейший князь предлагает перенести совместное предприятие в Подмосковье. Не на территорию артефактного дома, вы же понимаете щепетильность данного вопроса. На вновь созданное предприятие специально под наше сотрудничество». Граф Калинин выразительно посмотрел на меня, а я просто кивнул, сохраняя невозмутимость на лице. «Конечно же, я все понимаю. Уверен, в официальном договоре между нами, если он вообще будет, даже близко фамилия Воронцовых не будет никак фигурировать. Связь будет через 35-е руки, и не мне их в этом упрекать. Память о падении моего рода все еще сильна». Калинин, не увидев мою реакцию, продолжил. «У нас уже идут схожие исследования. Мы берем на себя обязанности по обеспечению безопасности и поставке расходных материалов. Вы будете иметь возможность в любой момент посетить производство и принять участие в исследованиях. Род Разумовских получит постоянный доход в размере 20% от суммы реализованных артефактов с применением найденной технологии, как только они попадут на рынок. Все риски и каналы сбыта артефактный дом через посредников, естественно, берет на себя. На данном этапе от вас требуется только развернутое описание технологии и передача оборудования, изъятого на базе князя Антипова в аномалии. Первые результаты будут получены уже через месяц, а может даже раньше. Мы бросим все свободные ресурсы на работу в этом направлении. Если все пройдет хорошо, то первая партия амулетов будет больше 1000 штук. Вы ничем не рискуете, Ярослав Константинович. Что скажете?»